Дем Михайлов. Без пощады 3. Глава 1. Ах, хорошо, мать вашу. Ах, хорошо, ао. Безымянный алкаш по жизни и мутант от рождения закатывался в никому не интересных стонах душевного экстаза. Впервые ему улыбнулась удача. Величайшая удача в его жизни. Он наткнулся 3 трупа, из каждого ему удалось собрать достаточно для полного блаженства. Недопитая бутылка самогона, 2 грязных дозера с неизвестным мутным содержимым, пакетик с какими-то дробленными таблетками. Он принял все сразу, не раздумывая, и запил ударной дозой самогона. Тут и раздумывать нечего, пока медлишь, кто-то может забрать, и тогда весь кайф получит он. Ведь так и должно быть, кайф создан для решительных, для таких, как он сегодня. Волна душного опьянения сменилась ярчайшим взрывом в раздутой головой. Некоторое время он стоял и завороженно разглядывал едва светящийся плафон потолочной лампы, а затем, сжимая в кулаке пару затасканных денежных карточек, придерживаясь за стенку, потащился на своих исковерканных ногах к ближайшему магазинчику. Он думал, что движется именно туда, а на самом деле слепо кружился по закольцованному коридору полузаброшенного жилмода. «Ах, хорошо, мать вашу! Ах, хорошо, ао!» Стонал он, скребя трясущейся рукой по серой стене. «Ах, хорошо, и дочке Мишку куплю, ах, хорошо, куплю!» Он уже собрался на следующий круг, свято веря, что двигается к покупкам для давно бросившей семьи, не ведая, что все они умерли в дешевой комнатушке на другой стороне 12-го сектора, умерли от торса и были сожжены за муниципальный счет вместе со всеми пожитками из тех, что не успели растащить тоже заразившиеся соседи. Безымянный алкаш этого не знал, да и не хотел знать, но химическая вспышка в его мозгу вдруг породила в деградировавшем разуме жалкое подобие настоящей отцовской любви, и он шел по кругу, смутно представляя себе эту будущую шикарную покупку. Оранжевый медвежонок в синем комбинезоне обязательно купит. Сознанием он пропустил момент, когда в соседнем коридоре зазвучал частый грохот, но пещерное подсознание заметило и направило тело на звук, а затем и на рыскающий по стенам яркий белый свет. Он наконец-то свернул в нужном месте и вырвался из кольца коридоров с протоптанной им кровью остывших мертвецов дорожкой. «Ах, хорошо, ао!» Простонал он и зажмурился, когда его ослепил мощный луч света. Он не ощутил первого удара, сбившего его с ног. Просто молча упал под ноги стальной громадины боевого экзоскелета «Гордость Марса». Он совсем не обиделся этим ударом, сломавшим ему руку и пару ребер. Ему самому надо было смотреть, куда шел, вот и налетел на кого-то. «Ку-у-плю», протянул он с кривой улыбкой, отдирая щеку от пола, и его череп с хрустом сплющился под небрежным нажимом стальной ноги. Не обративший внимания на хрустнувшие под ногами тело, большой брат продолжил движение по одному из магистральных коридоров, погруженного в мятеж сектора. За ним с куда меньшей охотой тащилась армия подгоняемых бригадирами нулей. С каждым шагом в этих мешках мяса пробуждалось все больше ярости и желания крови. С каждым шагом ведомые ББ-нули снова начинали ощущать себя главной силой и угрозой 12-го крайнего сектора. Ведь с каждым шагом разогнанная быстрым движением кровь несла все больше наркоты в пьянеющие мозги. Закованный в боевые доспехи большой брат отдал приказ, и умная электроника вколола ему уже 3-й особый боевой коктейль. Тревожно запищал диагност, но он заткнул его одним хриплым приказом и, выведя голос на внешние динамики, повторил свой громогласный лозунг: «Мы наведем здесь порядок, мы наведем». На этот раз взбодренные наркотой нули, вооруженные игольными винтовками, дробовиками и парой древних, но вполне функционирующих огнестрельных автоматов, ответили куда дружнее и яростней: «Наведем, босс ведет нас, босс всех положит, большой брат тут главный, большой брат, большой брат, большой брат». «Да», проревел их лидер, хватаясь за частично опустившуюся аварийную переборку и одним мощным рывком выгибая ее будто картонную: «Я тут главный, я, мать вашу, я». «Валите всех без разбора, все, кто в коридорах, а не в крысиных норах, наша цель, мы наведем здесь порядок». Накачанная наркотой и яростным адреналином толпа хорошо вооруженных отморозков двигалась к центральному перекресту в этой области, охваченного кровавым мятежом 12-го сектора, к перекрестку МКР-13, к месту, что являлся транзитным углом по пути к куда более благополучному в социальном плане 11-му сектору. 1. Никаких левых дронов. Отдавая этот приказ, лейтенант Линдрис придерживался строгих норм федеральных закона. Это четко прописанное во всех сводах и жестко караемое правонарушение – направлять дронов вместо проведения полицейской операции. Не счесть случаев, когда любопытные дроны срывали эти операции – приводили к многочисленным жертвам среди полицейских и гражданских. Поэтому отдавший этот приказ лейтенант Линдрис был в своем праве, но следующим внешне невинным распоряжением он чуток попрал как федеральные, так и корпорационные законы, просто произнеся несколько слов. Всем еще раз проверить наличие игл с парализатором. Само это слово «парализатор» не должен был произносить ни один из полицейских при исполнении, а использовать ИЗ можно, но при этом данные средства маркированы как особо мощные транквилизаторы, но никак не парализаторы. И лейтенант Линдрис знал это, равно как и сидящий в оперативном центре техник, отвечающий за фиксацию всего происходящего и прямо сейчас вздрогнувший, услышав это режущее ухо слово. Данная фраза означала только одно: через 5-10 минут после того, как она прозвучала, все сопровождающие ударный полицейский отряд дроны слежения должны поймать глюк, координирующий их действия спецпрограммы, после чего их придется перезапускать и заново синхронизировать. На это потребуется немало времени, а полицейский отряд ведь ждать никак не может. Там в глубине внешнего сектора прямо сейчас гибнут невинные люди. В наушниках 4 раза пискнуло. Дежурящий техник услышал и все сделает. Лицо лейтенанта перекорежило широкой злобной ухмылкой. Его лицо скрыто шлемом штурмового боевого экзоскелета, и можно больше не сдерживать рвущиеся наружу истинные эмоции, как он их не сдерживал в далеком безмятежном прошлом, когда еще был почти мальчишкой. А да, он помнит тут широкую безумную улыбку на своем лице, когда они устроили кровавую веселуху в тех оранжереях. Он помнит ту рвущую его душу дикую радость глумливого ублюдка, свободного от любых норм морали и знающего, что останется безнаказанным. Да потом некоторое время пришлось и побояться, а потом последовал и жесткий приказ больше так не чудить, и с тех пор они уже никогда не получали этой абсолютной свободы. Лафа кончилась, но оно того стоило. Да оно определенно того стоило. Хотя бы потому, что после того дня он больше ни разу не испытывал того безумной силы оргазма, как с той хрипящей сучкой в разодранном комбинезоне. Что ж, за все веселье в этой жизни рано или поздно приходится платить. И сегодня он заплатит сполна, когда вот этими самыми руками в тяжелых стальных перчатках размолотит чертового ублюдка Вертинского в кровавый фарш. Да, потому он получит пару поощрений и несколько крайне важных строчек в личном деле. И как только это случится, он вернется в этот долбанный вонючий сектор, скажет пару слов любому сутенеру, и тот приведет к нему 2 красивых куска мяса, и он с ними сделает то же самое, что и с долбанной Вертинской, а может и похлеще чего придумает. Ему надоело быть хорошим, надоело сдерживать себя изо дня в день и жить этой гребанной обычной жизнью. Годы пролетают со свистом, звезд на погонах прибавляется, денег на счету тоже, но на кой черт они ему нужны, если нет ни капли веселья и приходится следить за каждым своим словом и делом? Дерьмо, как же все это надоело. Так что где-то глубоко внутри, в своей скованной цепями гребанной правильности душе, он даже рад, что Нартис Вертинский вернулся из небытия, встал на свои стальные ножки и начал убивать. Он даже рад. Его возвращение будто какое-то реле в его мозгу перемкнуло, и он снова захотел жить по-настоящему, ни в чем себя не сдерживая. Копы в тяжелой экипировке едва поспевали за лейтенантом, почти бегущим к последним координатам, где видели спятившего киборга. Кто-то начал отставать и поэтому поспешил взбодриться уколами корпорационного средства службы Т-7, после чего у них резко прибавилось прыти, а вот эмоций наоборот стало куда меньше. Через пару минут в наушниках снова 4 раза пикнуло. 2 идущих в арьергарде дрона вдруг закрутились и ударились о стены. С потолка упал малый паук. Одна из камер на стене перестала наводиться на движение, и ее огни потухли. По коридору сзади и спереди катилась волна слепоты. Еще через несколько секунд лейтенант отдал следующий приказ. Взбодрились все. Еще одна кодовая фраза была приказом вырубить все закрепленные на экипировке записывающие устройства, что также являлось нарушением всех федеральных и корпорационных законов. Да плевать. Улыбнувшись еще шире, так, что даже щеки заболели, лейтенант Линдрис, один из столпов нравственной Астероид-Сити и пример для подражания, отдал 3-й приказ. Веселее. И тут же защелкали сменяемые картриджи в оружии полицейских, их заменили вынутые из-под сумков запретные картриджи с яркой красной маркировкой. Летальное оружие, без вариантов. Даже ранение в конечности или просто касательное гарантированно приводит к смерти. Ведомый лейтенантом отряд миновал жилой квартал, что примыкал к буферной стене 11-го сектора и считался одним из самых благополучных в этой клоаке. Лейтенант ориентировался по навигатору, остальные шли за ним, обходя трупы и еще дымящиеся пятна сажи от самодельных коктейлей Молотова, и поэтому никто не обратил внимания на никому не интересную едва видимую надпись, оповещающую, что они приближаются к транзитному перекрестку МКР-13-2. Сестренка одобрительно улыбалась ему. Она сидела на отброшенном к стене треснутом пластиковом столе, весело болтала покрытыми глубокими ранами ножками и одобрительно улыбалась ему, своему наконец-то начавшему выполнять свою давнюю клятву старшему брату. Между ее, как всегда, нарочно собранных так, чтобы торчать под разными углами вверх косичках бегали по светящейся нити красные и зеленые огоньки. Сестренка всегда любила быть яркой и вечно всех уверяла, что однажды станет величайшей кинозвездой. Утерев щеки бегущую кровь, она вдруг перестала на миг улыбаться и с удивительной серьезностью кивнула ему, указывая сломанной в нескольких местах правой рукой на темноту коридора впереди. Тяжело проходя мимо, он тоже кивнул ей и даже улыбнулся в ответ, хотя и знал, что вряд ли ей понравится эта улыбка, исходящая с бледного лица с уродливыми черными визорами глазных имплантатов. Он улыбнулся и чуть отшагнул в сторону, чтобы не задеть снова засмеявшуюся сестренку испачканным в чужой крови тесаком. Углубившись в коридор, он не выдержал и обернулся, и она снова беззвучно засмеялась и радостно замахала ему все той же изломанной рукой. Отвернувшись, он снова кивнул и, не обратив внимания на вжавших в стену двух перепуганных женщин в разорванной одежде, пошел дальше, со скрежетом ведя по полу концом тесака. За ним следом катился старый, но прекрасно отлаженный гусеничный Агду. И когда Нартис обернулся еще раз, он уже без удивления обнаружил, что его неугомонная младшая сестренка успела забраться на крышку Агду и теперь катится за ним следом, задумчиво рисуя на холодном металле радостный кровавый смайлик. 3. Господь указал мне путь, а я укажу всем вам. Истину говоря, я, братья, я укажу вам верный путь, пообещал Микадоза, бывший святой отец Микаил, в недавнем прошлом умирающий наркоман, а ныне прозревший и просветленный глашатай смерти, нули от дьявола, и посему они должны пасть, нули в пекло. Вот чего хочет от нас Господь, нули в пекло, нули в пекло, отозвалась окружающая его многочисленная толпа. Буквально за последние минуты толпа выросла в несколько раз. Количество идущих за трясущимся в лихорадке Микаидозой продолжало увеличиваться быстрыми темпами. И чем больше прибавлялось людей в толпе, тем решительнее они становились и тем быстрее шагали. Чего не могли знать воодушевленные полубезумным проповедником и хорошо разгоряченные алкоголем мятежники, так это о появлении в их рядах выглядящих такими же оборванцами, но на самом деле куда более крепких и жестких мужчин разных по внешности, но с удивительно одинаковыми темными взглядами готовых на все людей. Они хрипло вопили и раскачивались, с готовностью принимали пластиковую тару с бухлом, делали вроде как большие глотки и передавали дальше по кругу. С еще большей охотой они вопили нули в пекло, и одобрительно выли в потолок и неумело крестились. Они могли бы и не стараться, опаленные алкоголем и давно сдерживаемой злобой разумы шагающих за Микой не замечали никого и ничего, кроме проповедника и клочка коридора впереди. Но им пришлось переключиться на иные цели, когда в ухе одного из крепких мужчин с темным трезвым взглядом из микрофона прозвучала короткая команда. Он тут же передал ее остальным, перекинул в левую руку служащую дубиной стальную ножку стула, вытащил из-за пояса игольник с раздутым барабаном и молча начал стрелять. Тяжелые стальные иглы с бешеной силой впивались в идущие впереди тела, прикрытые лишь рванием, пробивая мясо и кости, пронзая внутренние органы. Один из другим кричащие пьяные фанатики начали падать. Некоторые молча, другие успевали вскрикнуть и выгнуться, схватиться за спину. А затесавшиеся в толпу чужеродные элементы продолжали стрелять, буквально выкашивая все живое впереди и по сторонам. Через полминуты барабаны с иглами опустили, а на полу застыло несколько десятков мертвых и умирающих людей. Стал жиже грозный общий рев. Оторвавшаяся от вымершей середины головная часть толпы почуяла неладное, не все, но многие, ощутившие, что за ними никто больше не идет и обернувшиеся. То, что они увидели, вызвало мгновенное протрезвление и шок. Широкий коридор сплошь завален лежащими в повалку телами, кто-то еще дергает, сипит, плюется кровью, а над ними стоит десяток парней и торопливо перезаряжает игольники, вставляя магазины и заменяя баллончики. «Сволочи твари!» — выдохнула одна из женщин, изумленно глядя на свою пробитую в двух местах руку. «Вы же наши, вы же с нами, вы против них! Сдохни, сука!» Пьяно улыбнулся ей в лицо один из стрелков, вскидывая игольник и вжимая спуск. за нулей. Машинка смерти щелкнула лишь раз и ее заклинило. Получившая иглу в грудь женщина медленно оседала с перекошенным удивленным лицом, теня к убийце окровавленную руку. «Демоны и вы!» — закричал очнувшийся от ступора Микадоза, сидящий на плечах здоровяка. «Убийцы и вы!» Этого клекочущего надрывного крика было достаточно. Взревевшая, поредевшая толпа бросилась на стрелков, а те вдруг поняли, что своей работой палачей они вырезали середку и тем самым оказались в центре бойни, зажатые уже бросившимися в атаку врагами. Секундой не успевшие отщелкать даже по пятку иглу игольники умолкли, когда их владельцы взбили с ног удары дубин и тесаков. На стены полетели брызги крови и ошметки мозгов из разрубленных черепов. Из рассеченного уха выпала горошина микрофона и была раздавлена старым рабочим ботинком. Когда хрипящие люди отхлынули и пошедшие за вдруг прямо ожившим вновь проповедником, коридор за ними выглядел филиалом ада. Убийственные иглы редко вызывают обильные кровотечения. А вот там, где поработали шипастые дубины и тяжелые тесаки, там крови всегда много. Разлившаяся кровь испятнала и чистеньких мертвецов. Красным лило даже с потолка, а по полу все дальше растекались кровавые ручьи. Несколько до крайней степени озлобленных, но еще сохранивших остатки разума мужчин торопливо обобрали трупы, забрав игольники, боеприпасы и длинные стальные ножи. Уменьшившаяся, но получившая новое вооружение мятежная толпа окровавленным сгустком ярости втянулась в пару узких коридоров, подобрав по пути пару десятков пьяных и желающих убивать. Снова разбухнув, благополучно пережив попытку истребления, выглядя уже не скоплением разумных людей, а неким самостоятельным уродливым организмом, ведомые проповедником продолжали свой путь. 4. Божечки, сжавшаяся перед экранами девушка в потемневшей от пота униформы не выдержала и отшатнулась от не слишком четкого, но все же ужасного изображения, что они делают, что делают. Тише. Шепотом рявкнула ее побледневшая, но еще сохраняющая самообладание начальница. Действуй по протоколу, Нэнси. Строго по протоколу. Мы на чрезвычайном положении. Там нули, это ведь нули всех начали убивать, божечки. По протоколу, повторила ее начальница, Татьяна Вацкая, проработавшая на этом допотопном посту так долго, что успела ощутить вонь своей умершей и начавшей разлагаться мечты о карьере и переезде в 10-й сектор. Крохотная жаркая комнатушка с трудом вмещала в себя 2 стола и 6 больших старых экранов, греющихся так сильно, что их можно было спутаться с печами. За стеной находилась крохотная серверная, куда стекались данные уцелевших камер наблюдения с половины внешнего сектора. Их пункт надзора являлся пережитком, намеренно внедренным в систему реликтом, где посменно работали 6 человек, все женщины, 1 начальница. Всех их могла легко заменить простая команда передача наблюдения управляющему городом Искину. Вот только никто этого делать не собирался. Искин сохранял доступ к органам надзора, но его права были настолько урезаны, что он не мог бы считаться даже обычным пользователем, скорее наблюдающим в щелочку. Если происходило что-то значимое, в дело вступал протокол и нужное видео отправлялось в служебную сеть. В результате допотопная система приносила больше вреда, чем пользы, но никто не собирался от нее избавляться. Официально это мотивировали заботой о жителях, ведь каждая из работниц получала заработную плату, соцпакеты, жилищные льготы. Неофициально, подобная система полностью отменяла публичный доступ к камерам наблюдения, что не позволяло простым жителям и гостям Астероид-Сити узреть весь тот кошмар, что творился в коридорах проклятого 12-го сектора. И эта же система не отправляла требуемых запросов на закупку новых камер, пожарных сенсоров, датчиков контроля качества воздуха и замера радиации. Да кое-какие запросы отсылались и даже удовлетворялись, но закупленная никогда не добиралась до внешнего сектора, мгновенно продаваясь налево. Обычно оба пункта наблюдения практически не функционировали, автоматом передавая всю информацию на ближайший полицейский сервер. Но как только в секторе вспыхнул мятеж, как только все шлюзы были заблокированы, а аварийные переборки опущены, эти 2 комнатушки получили особый приказ и перешли в особый режим работы. Вся информация продолжала протекать сквозь них, но теперь она шла не на полицейский сервер, уходя по совсем иному каналу в неизвестное им место, а они сами перешли в режим ручной фильтрации всех происшествий, перед тем или иным действием сверяясь с отпечатанным на пластиковых листах протоколом. Этот случай подпадал под категорию насильственных преступлений массового характера и подлежал отправке на переставший получать непрерывный поток данных полицейский сервер. Так человеческий испуганный и по сути своей ни в чем не виноватый фактор из шести работниц надежно стоял на страже правящей корпорации НЭПР, десятилетиями скрывая творящийся здесь ужас. По протоколу, Нэнси, повторила Вацкая, утирая платком взмокший лоб. Они все истекали потом, вентиляция давно не работала, а пара вентиляторов едва справлялась. Кое-как помогала приоткрытая дверь в серверную, где работала своя система охлаждения, но все равно в надежно запертом пункте контроля было невыносимо жарко и душно. Чуть оправившаяся Нэнси кивнула и потянулась к клавиатуре. Прошло больше 10 минут, а видео новой кровавой бойни все еще висело в буфере. Участники массового убийства давно ушли дальше, и, возможно, прямо сейчас продолжали убивать, а видео их преступления все еще не было отправлено. Она защелкала клавишами, с каждым щелчком напоминая себе, что ее работа очень важна, что она спасает жизни и докладывает о преступлениях. Ее работа очень важна. Пронзительный звонок заставил ее подпрыгнуть и вскрикнуть. Они обе в испуге обернулись и на светящемся экране у входа увидели показанное сверху пространство у двери. Там переминался тяжело дышащий пузан в сером комбинезоне с черными нашивками на плечах. Вацкая недовольно поджала губы и нервно передернула плечами. Этого еще не хватало. Томас Собаччи. Мерзкая сволочь, что вечно норовила забраться им под юбку, хотя вот уже больше года он даже не глядел в ее сторону, что еще сильнее подбешивало, ведь это означало, что она состарилась и подурнела внешне настолько, чтобы ни больше не интересовать этого похотливого козла. Томас Собаччи, произносящий свою фамилию с гордостью, ведь он вел рот от чуток даже знаменитого шахтного инженера Собаччи, в честь которого названа улица в 9-м секторе. Томас Собаччи, совмещающий в себе сразу две важнейшие для них должности, старший по служебному жилмоду и куратор обоих постов наблюдения, их мелкий царь и бог, и одновременно давно купленная с потрохами шестерка терроризирующих сектор нулей, в очередной раз ткнул пальцем в клавишу интеркома. Томас приблизил жирную небритую харю к микрофону и в нарастающей визгливой ярости прохрипел: «Эй, отвечайте!» Очнувшаяся Вацкая подбежала к экрану, с досадой отмечая, насколько тяжелые у нее движения. Нэнси продолжает порхать, а вот она уже переваливается как утка. «Да, господин Собаччи, открыть дверь, какого черта ваши броскомы не отвечают? Протокол частные устройства связи подлежат блокировке и помещению в специальный контейнер. Твою мать, да знаю я, слушай сюда. Да, господи Собаччи, но вы могли связаться через служебный терминал». «Тихо», рявкнул он и, убедившись, что его слушают, продолжил: «На камеру попало происшествие с массовой дракой, случившееся несколько минут назад. Да ужас, мы как раз сейчас отправляем его в Эй, он не кричал, а шептал в микрофон: «Вы знаете, что делать, живо, по протоколу». Он повторил свой любимый оклик: «Эй, тупые совсем, я же сказал, вы знаете, что делать». В его случае это означало два простых действия: удалить и забыть. Это полное нарушение протокола, но они настолько боялись жестокого и связанного с бандой Собаччи, что не могло быть и речи о возражении и сопротивлении. «Покорись и сделай, так проще, так проще». «Я поняла». И ой, ойкнула она от новой неожиданности, на плечо дернувшегося Томаса Собаччи упала чья-то тяжелая рука. Вперед шагнула безликая фигура в черном боевом скафандре. На камеру уставилась непроницаемая черная забрала боевого шлема, а уверенный мужской голос отдал короткий приказ: «Открыть дверь, немедленно, по протоколу, служба дознавателей, мэм, это приказ, откройте дверь». Стоящий столбом, мигом взмокший и побелевший Томас Собаччи мелко дрожал и боялся шелохнуться. Он знал, что лежащие у него на плече пальцы одним небрежным сжатием способны превратить его кости в пропитанную кровью костяную пыль. А все, о чем он мог думать, так это только о броскоме, что прямо сейчас кто-то ловко снимал с его руки. «Там столько всего неудаленного, там столько неподчищенных грешков. Ты прав», — сухо произнес стоящий за его спиной дознаватель. «Тебе конец, придурок». Эмблам, только и сумел выдавить пузан, после чего снова затих. Дверь наблюдательного пункта щелкнула разблокированным замком и приоткрылась. Внутрь вошло двое, а третий развернул трясущегося пузана и вдоль стены куда-то повел. Глава 2. 5. Ни один из ведущих в русскоязычный кластер из двух жилых кварталов, находящейся между ними общей зоны рекреации и многочисленных коридоров, не сохранил функционирующей наблюдательной аппаратуры. Так мог бы сказать, куда более косноязычно и матерно, любой из здешних доходяг, обитающих внутри дармовых палаток прямо в коридорах и внутри бывших технических и аппаратных комнат. Доходяга мог так заявить и мог с той же уверенностью утверждать при самом суровом допросе: нет там камер наблюдения, все давно уничтожены, а заменять их никто не торопится. И это было бы простительно из-за незнания ошибкой. Камеры имелись, не совсем современные, но в меру умные, регулярно обслуживаемые, установленные грамотно и без мертвых зон, способные без потери качества надежно просматривать доверенную им зону при любой степени освещенности и, сам собой, в полной темноте. Все данные с камер напрямую поступали к независимому и абсолютно незаконному серверу с бывшим корабельным Искином, чья старая модель отличалась практичной приземленностью суждений, не обладала развитой эмоциональной матрицей, не стремилась кому-то понравиться и ни о чем кроме сохранности собственных систем не заботилась. Да, в те времена приоритеты жадных корпораций были точно такими же, как и сейчас: сначала спасать корабль, потом дорогущую электронику с Искином, и только затем экипаж. Но если оборудованию ничего не грозит, люди выходили на первый план, и в их число входили все без исключения обитатели надежно защищенного кластера. И первым уровнем защиты кластера являлись столь же незаконные решетчатые ворота, вставшие в метре от места, где внутри стен находилась давно не работающая аварийная переборка. Ее испортили намеренно сами здешние обитатели, что всегда отличались здоровой подозрительностью и понимали главное: перекрой кто все стальные переборки, и весь кластер окажется в тюрьме. Поэтому на всякий случай тут имелись и способные прорезать самый тугоплавкий металл резаки. Ну а решетчатые ворота поставили на всякий экстренный случай, и как раз сегодня они пригодились. Эти же подозрительные славянские умы, традиционно мало кому доверяющие, озаботились поиском и других менее явных ходов и лазеек, не забыв надежно скрыть их и держать под присмотром. А на виду остались решетчатые ворота, обычно гостеприимно распахнутые, но сейчас запертые на стальной засов и обмотанные толстой цепью. Именно о ворота ударился всей массой пущенный вперед старый электропогрузчик. Два стальных лезвия выгнули несколько решетин, застонал дистанционно управляемый механизм. Ворота начало со скрежетом поднимать. Через несколько сантиметров подъема они уперлись в потолок, и металл решил спорить с металлом о прочности. Ворота в споре проиграли и начали медленно выгибаться. Задымивший подъемник завонял паленой проводкой и полыхнул от перегрузки. Сработавшая система пожаротушения мгновенно сбила пламя, и воняющая машина замерла стальным трупом, выполнив главную задачу – пробить небольшую лазейку внутрь русского кластера. Первыми в выгнутую арку один за другим нырнули тяжело дышащие от тяжести громыхающих стальных и пластиковых щитов штурмовики в бронежилетах, разноцветных шлемах и запрещенным всеми законами огнестрельным оружием. Первым делом один из них выстрелом из дробовика изрешетил старую зеленую палатку и радостно загоготал. Но его веселье длилось недолго. Влезший следом пинком сбил стрелка с ног, нагнувшись, откинул ему забрало, упер ствол игольника в выпученный глаз и прошипел: «Я ведь тебя предупреждал, не шуми раньше времени, придурок, прости, прости, Хмауль». Нервно дергаясь и не в силах остановить рвущееся из рта хихиканье, забормотал стрелок: «Просто захотелось, вот и пристрелил бы, да ты и сам сдохнешь. Давай вперед». «Спасибо, Хмауль, спасибо, бро, ты всегда был за меня, вот и сейчас подписал на это дело. Живо, мать твою!» — рявкнул Хмауль, и подскочивший стрелок заторопился к уже двинувшемуся по коридору первому ряду вторгшихся в чужой кластер бойцов. Сам Хмауль, хоть и вошел одним из первых, остался на месте, придержав рядом с собой и безликого штурмовика с стальным щитом. Толстенная изогнутая стальная пластина не была самоделом, ее выпустила из-под формовочного пресса знаменитая оружейная компания Ремингтона Саулт, настолько старая, что по слухам была основана еще на праматери Земле и за время свое существование пережившая сотни государств и планетарных колоний, попутно снабдив их войны собственным оружием и снаряжением. Таких как Ремингтона Саулт хватало, но старых оружейников продолжали ценить не за их беспринципность, а за дешевизну и простоту товара. 20-килограммовый щит был слишком тяжел для почти обычной гравитации астероид-сити, но он разрабатывался не для планеты астероидных поселений. Этот щит был одним из десятков тысяч своих близнецов, предназначенных для космических абордажных и контрабордажных операций, где первым делом переводит на пониженную мощность гравигены. Толстый щит из особой стали порой был единственным способом уберечься от точных крупнокалиберных очередей штурмовых дронов. Все эти мысли сами собой всплыли в напряженно работающей голове того, кого все вошедшие знали под именем Хмауля, пока он сам осторожно пятился, прикрываемый стальным щитом. Опять нырнув под искореженные ворота, он в коротком броске добрался до опустевшего грузового электрокара, уселся за руль, дождался, когда в машину запрыгнет его безликий спутник с огромными перекачанными ручищами, и вдавил газ, торопясь убраться с опасного места. Иллюзий Хмауль не питал, набранные им из когда-то и что-то представлявшего из себя отребья штурмовики не протянут долго, тут можно даже не сомневаться, но этого и не требовалось. У вошедшего внутрь отребья была лишь одна задача – сдохнуть. И Хмауль был уверен, что уж с этим придурки вполне сумеют справиться. 6. Грозный с виду, но гнилой внутри отряд псевдоштурмовиков прошел по направлению к жилому кварталу еще метров 100. Затем они все умерли. Сначала из пройденной ими амбразуры вентиляции ударило две очереди, крест-накрест хлестнувшие по отряду. Стреляли не иглами, пулями, и метили не в бронежилеты, а по ногам. В результате с воплями упали все, кто-то от ран, кто-то с испугу. Еще одна очередь добавила раны обреченности, а через несколько секунд стенная панель вылетела, и в коридор со зверелыми криками выскочило четверо мужчин с огнестрельным оружием. Они добили почти всех еще живых, а парочку самых крикливых подхватили под руки и утащили в темноту. Следом из скрытого панелью помещения появилось больше десятка вооруженных парней, похватавших трупы и деловито утащивших их прочь. В коридор вкатилась старая модель пузатого дрона-уборщика с насмешливой надписью «Самовар Пыхтелыч-6», принявшегося за влажную уборку. Кровавые разводы быстро исчезали в жадно булькающем пузе дрона. Стенная панель вернулась на место. Когда через пару минут по коридору пробежала группа озабоченных мужчин в засаленных комбинезонах, спешащих оценить повреждения ворот, даже самый придирчивый взгляд не сумел бы увидеть в этом отрезке коридора ничего подозрительного, разве что свежих царапин добавилось на стенах и полу. Но даже если и укажут на них пальцами, что с того? Да и кто будет тут расхаживать и приглядываться? 7. Хмауль, провыл трясущийся чернокожий наркоман, с ужасом глядя на свои перетянутые жгутами израненные ноги. «Мне бы к доку, мне бы к доку». «Хмауль?» — тихо переспросил седобородый неприметный дедок, сидящий на лавке у двери и неспешно потягивающий крепкий сладкий чай из треснутой чашки. «А что еще знаешь?» Один из крепких парней врезал наркоману, и тот покатился по полу, оставляя красные пятна. «Хмауль, Хмауль, Хмауль нанял!» — заорал он, корчась от боли. «Дока, дока бы, или дозу, дайте ему!» — кивнул дедок, и к шее наркомана прижался многоразовый дозер из помутневшего пластика. То, что содержалось в дозере, не назвал бы чистой смесью никто, даже самый конченый наркоша. Но эта смесь была не для своих домашних наркоманов-бедолаг, а для чужих, а тех не жалко. Получивший приход химического кайфа израненный доходяга забыл о своих ногах и торопливо заговорил, стараясь вспомнить каждую мелочь. Вот только вспоминать ему особо было нечего, он назвал лишь пару вспомненных чудом имен да увиденную мельком блестящую черную машину. Закончив, он утер сопли о плечо и робко улыбнулся внимательному слушавшему детку. «Все?» — уточнил тот. «Все!» — облегченно выдохнул наркот и через секунду умер от короткого выверенного удара ножом в сердце. Когда он затих, убивший его мужчина средних лет повернулся к старику и мрачно произнес: «Хмауль из Макаронников. Это прозвище. Слышал о таком?» — кивнул задумавшийся дедок. «Получается, итальяшки на нас поперли? Под шумом решили разобраться с нами?» «Чушь!» — буркнул старик и, оставив чашку, поднялся, опираясь на потемнелую от возраста деревянную трость. «Подстава это. Кто-то хочет столкнуть нас лбами с макаронниками, и не пожалел ради этого дела нескольких сотен кридов. А если все же итальяшки, ты, Семен, соображать так и не научился, вижу. Пап, не папкой мне тут, сам подумай, кто бы в здравом уме решил, что такими силами нас можно взять. Это чья-то мелкая пакость, и не слишком умелая, и от этого обидно чутко. Почему? Ну раз они рассчитывали, что мы клюнем на приманку и пойдем крошить итальянцев, значит, считал нас дураками, а это обидно. Надо бы отыскать этих негодяев и дать им почитать Достоевского, там, где про топор, а затем показать на практике. Понял меня, Семен? Понял. Найдем, покажем. А с макаронниками что?